Глава 45. Выскочив из комнаты подруги, я метнулась на второй этаж и ворвалась в кабинет Бессонова. Мужчина сидел в кресле перед зажженным камином и, поигрывая кусочками льда в бокале с золотистой жидкостью, смотрел на огонь. «Богдан Андреевич», — позвала я, — «вы что-нибудь знаете о фигурке принца? Игрушка, которую отдала мне Злата перед тем, как я попала в Эвенвуд. Небольшая, похожая на коллекционную куколку, сантиметров 10, не выше». «Я понимаю, о чем ты», — перебил отец Златы и, повернув голову, пронзил меня обреченным взглядом. «Маленькая копия Илфикеира. Хитрость, которая помогла тебе заменить мою дочь». В груди кольнуло. Даже это оказалось ложью. Интересно, как Злата подстроила, чтобы я выбрала нужный носок? Я никогда не узнаю, если не поговорю с ней. Но я не собиралась сдаваться. «Откуда взялась эта фигурка?» — продолжала допытываться я. «В ней есть магия Эвенвуда?» «Верно», — вздохнул мужчина и поставил стакан на невысокий стеклянный столик. Тяжело поднялся и направился ко мне. И капелька крови Златы. «Вы можете сделать еще одну?» — уточнила я и выгнула бровь. «Для меня». «Если бы это сработало, я бы заколдовал магазин игрушек», — усмехнулся Бессонов. «Проблема в том, что таких фигурок нет в нашем мире». Это была из коллекции Илфикеира Террина Аски. У меня сердце подпрыгнуло в груди. «Вы знаете мужа Эрики? Откуда?» «Идем», — позвал он, проходя мимо меня. Мы спустились в холл, где мужчина подал мне шубку и оделся сам. На улице было темно и тихо. В вечерних сумерках медленно кружились крупные снежинки. В свете фонарей они казались искрами чужемирной магии. Бессонов проводил меня до ворот. «Стойте!» Догадавшись, что меня попросту выставляют, возмутилась я. «Вы же не меньше моего желаете, чтобы Злата вернулась. А я отправилась в Эвенвуд. Почему же не хотите поговорить о той фигурке? Уверена, что мы бы нашли решение и...» «Мою жену звали Эрикой», — перебил мужчина. Придавил меня тяжелым взглядом и болезненно поморщился. «И я не хочу говорить об этом». Я помотала головой. «Нет. Речь же не о жене Террина Аски. Быть того не может. Она же не из России». «Мы познакомились, когда я путешествовал», — неохотно буркнул Богдан Андреевич. «Влюбились и почти сразу поженились. Я привез Эрику сюда, и мы прожили 10 прекрасных лет. Здесь ее звали Ириной. Однажды она ушла и...» «Я не помню ее», — нетерпеливо перебила я. «А должна была, потому что с 7 лет гостила у вас каждый день». «Ты видела ее много раз», — пожал плечами Бессонов. «Но когда Эвенвуд забирает кого-то, память об этом человеке постепенно стирается. Лишь маги помнят. Такие, как я и Злата, не забывают». «Она меня тоже не узнала», — растерянно пробормотала я. «Даже словом не обмолвилась». Расслышав это, Богдан Андреевич встрепенулся раненой птицей. «Ты видела Ирину?» — спросил он. Помедлив, все же уточнил. «Как она? Здорова ли? Счастлива?» В ответ я просто кивнула. Не смогла рассказать сломленному горем мужчине, что женщина, которая бросила его и дочку, прекрасно чувствует себя в другом мире, что у нее заботливый любящий муж и множество детишек. «Почему она ушла?» — не сдержала я любопытства. Мужчина шумно втянул носом воздух и выдохнул облачко пара, произнес негромко. «Все началось, когда Злата привела в гости маленькую сиротку. Тогда я ей рассказал жене, что наша дочь в один ужасный день может навсегда исчезнуть. Хотел, чтобы Ирина помогла оградить девочку от Илфикеиров. Но жена заявила, что не станет жертвовать чужой жизнью». «Она не хотела, чтобы вы меня использовали?» Грустно улыбнулась я. Бессонов коротко кивнул и продолжил. «Ирина заявила, что нельзя платить тем, что нам не принадлежит. Но я не сдался. Мы много спорили и ссорились. А однажды под Новый год она вышла из дома и не вернулась. На ее туалетном столике я обнаружил прощальную записку». Он замолчал, да и мне не хотелось нарушать тишину. Выходило, что мама Златы не только защищала меня, не желая подменять дочь, но и в какой-то момент решила пожертвовать собой, чтобы Эвенвуд не утянула ни меня, ни Злату. Вот только это не сработало. Интересно, почему Эрика ничего мне не сказала? Даже виду не подала, что узнала. Может, ее память тоже пострадала? Богдан Андреевич начал закрывать дверь ворот, и я встрепенулась. «Погодите, так откуда у вас появилась та фигурка принца?» Я попытался вернуть жену. Мрачно усмехнулся Бессонов. Но сумел встретиться лишь с Элфикеиром Иммитом Рэндаллом. Он передал мне послание от Ирины, которая просила отпустить ее и позаботиться о Злате. В конверте с письмом я обнаружил эту игрушку и отдал дочери. «Злата ни разу не показывала ее мне», — пожаловалась я и повела плечом. «Значит, вы не догадались, что куколка может провести в Эвенвуд?» «Знал бы, выбросил», — буркнул он. «Мне и в голову не пришло, что Ира желает дочери такой судьбы. Как она посмела подарить девочке ключ в другой мир, в то время как я из кожи вон лез, чтобы не допустить исчезновения Златы?» Я подумала, что Эрика, возможно, хотела чего-то другого. Может, она таким образом приглашала в гости мужа? Или же искренне горевала о печальной участи Элфикииров и мечтала о том, что дочь разделит судьбу с одним из них? Я этого уже никогда не узнаю. Ведь они в Эвенвуде, а я в своем мире, навсегда, с разбитым сердцем. Дверь ворот захлопнулась перед носом. Бессонов остался при своем мнении, а я обреченно побрела домой. Черное небо над головой озарялось разноцветными цветами праздничных фейерверков. Люди отмечали старый Новый год, а я ощущала, что умираю. Тоска грызла душу, а яркие воспоминания о семи свиданиях причиняли физическую боль. Они — все, что осталось у меня. Казалось, по-настоящему я жила в Эвенвуде, а сюда вернулась лишь пустая оболочка. Она ходила, ела, спала, но не ощущала в этом радости и вкуса жизни. Самая важная часть осталась там, рядом с Имметом. Возможно, сейчас он весело проводит время с новой Куарой, старательно очаровывает ее, как когда-то меня, исполняет желания и любые капризы. А может, Злата сразу согласилась стать женой Элфикеира, в которого влюбилась по портрету Найдонта. И теперь мой Хэйан обнимает и нежно целует ее, позабыв о простой девушке Росинке. По щеке скользнула обжигающая капля. Я плакала с весенними ручьями, лила горькие слезы летними ливнями и горевала сырой осенью. Лишь к следующей зиме потихоньку смирилась с тем, что навеки останусь одна. Потому что в этом мире я не сумею встретить такого, как мой Хэйан. Особенного, заботливого, нежного, страстного. Того, кто видит цвет только моих глаз. Иммит навсегда поселился в моем сердце. И в память о нем в канун Нового года я вызвала такси и направилась на озеро, где мы впервые встретились.